Я вынужден сообщать какие-то детали моей биографии, иначе многое останется неясным. Сделаю это коротко, пунктиром. Толстый застенчивый мальчик, бедность, мать самокритично бросила театр и работает корректором. Школа, дружба с Алешей Лаврентьевым, за которым приезжает Форд. Алеша шалит, мне поручено воспитывать его. Тогда меня возьмут на дачу. Я становлюсь маленьким гувернером. Черные дворы, зарождающаяся тяга к плебсу, мечты о силе и бесстрашии, похороны дохлой кошки за сараями, моя надгробная речь, вызвавшая слезы Жанны, дочери электромонтера. Я умею говорить, рассказывать. Бесконечные двойки, равнодушие к точным наукам, совместное обучение, девочки, Алла Горшкова, мой длинный язык, неуклюжие эпиграммы. 1952 год. Я отсылаю в газету «Ленинские искры» 4 стихотворения. Одно, конечно, про Сталина. 3 про животных. Первые рассказы. Они публикуются в детском журнале «Костер». Напоминают худшие вещи средних профессионалов. Аттестат зрелости, производственный стаж, типография имени Володарского, сигареты, вино и мужские разговоры. Растущая тяга к плебсу, то есть буквально ни одного интеллигентного приятеля. Университет имени Жданова звучит не хуже, чем университет имени Аль Капоне. Филфак, прогулы, студенческие литературные упражнения, бесконечные переэкзаменовки, несчастная любовь, окончившаяся женитьбой, знакомство с молодыми ленинградскими поэтами Рейном, Найманом, Бродским.